Глава 41. Виктор Волков. Вопреки моим опасениям, атаковать другие наши системы, ушедшие в гипераскадра циклопов, не решилось. То ли потеряв в сбитом крейсере кого-то из командования, то ли решив, что количество имеющихся у них кораблей недостаточно для быстрого и эффективного противодействия новой тактике флотов Конфедерации. Доклад командира разведывательного Уиндера Юрки, вернувшегося из прыжка к системе Шанара часа через полтора после завершения празднества в Гринфилде, был короток и информативен. Основная масса кораблей эскадры вернулась к месту постоянной дислокации. «У нас есть 4-5 дней, чтобы расслабиться», – выслушав его доклад, вздохнул Павел Забродин. «Потом они подтянут достаточное количество бортов из внутренних областей своей территории и вернутся. И вот тогда нам придется намного хуже». «И что ты предлагаешь?» – мрачно поинтересовался Игорь. «До тех пор, пока мы не начнем атаковать их внутренние системы, все имеющиеся у них в наличии корабли будут пастись на окраине. Ну или в метрополии. А если мы уроним десяток других машин в зоне их интересов, то для защиты каждой населенной планеты будут выделены силы, причем немалые. И тут станет чуточку полегче», – поддержала его Элен. «Ну да», – согласился я. «А в первый рейд в систему Шанара хорошо бы свалить прямо сейчас». «А поспать?» – вырвалось у Яши. «Вик прав», – ухмыльнулась Элен. «Устали не только мы, но и циклопы. И если есть шанс застать их отдыхающими, то надо его использовать». Следующие недели полторы прошли в непрерывных рейдах. Раз в сутки мы обязательно наведывались в систему Шанара, потом прыгали к Ковилу, Этли или Велинде и, слегка побуйствовав там, возвращались на Лагос. Циклопы, не привыкшие к такому хамству с нашей стороны, крайне медленно реагировали на появление кречетов в их системе, и в первые дни мы умудрялись сжигать по 10-12 бортов, как правило, эсминцев и крейсеров. Потом стало сложнее. В каждой системе появились патрули, а в линейных кораблях, висящих в дрейфе, вахтенные. Поэтому, разобравшись с патрулем и сбив пару-другую особо шустрых помощников, мы, как правило, уходили. Так как вступать в бой с 4-5 десятками жаждущих мести циклопов в мои планы не входило. Впрочем, для того, чтобы замедлить темп подготовки циклопов к очередному вторжению, хватало и этого. Уже в 8-й рейд количество судов, встретивших нас в системе Шанара, оказалось в 4 раза меньше, чем за день до этого. А пропавшие из нее суда обнаружились в 3 других. Циклопы оценили опасность наших кораблей и решили отнестись к обороне населенных планет значительно добросовестнее. Короткая передышка в боевых действиях пошла на пользу всей Конфедерации. По сообщениям, получаемым Железным Джойс штаба ВКС, практически во всех системах окраины завершался монтаж новых орбитальных крепостей, а также отработка их взаимодействия с флотами. Корректировки учебных программ с тактикой противодействия вражеским атакам доводились до каждого подразделения ВКС с завидной регулярностью. Правда, не без перегибов. Дошло до того, что какой-то проверяющий из Ньюпорта, появившийся на Лагосе день на 10-й после начала наших рейдов, потребовал их отработки и от нас. Причем в момент, когда мы выбирались из своих кораблей, мечтая о душе, еде и сне. Посланный, уставшим и злым Семеновым далеко и надолго, подполковник пытался грозить страшными карами, но взятый за шкирку Елены, пару раз двинутый головой об обтекатель ближайшего кречета, сообразил захлопнуть пасть, видимо догадавшись, что людям, лично сбившим такое количество вражеских кораблей, угрожать все-таки не стоит. Устали мы здорово. Не столько физически, сколько морально. Последние несколько дней перед появлением в системе Лагоса Ивана Грозного спать получалось только в гипере и только под воздействием БКшек. Лавинообразное увеличение количества вражеских кораблей в системе Шанара здорово действовало на нервы. Поэтому суть первой фразы, сказанной нам Харитоновым на устроенном им совещании, я понял не сразу. «Завтра на Лагос сядет борт с вашими новыми напарниками. Следующий рейд в систему Шанара вы совершите вместе». «Для выпускников второй очереди проекта как-то рановато», – скептически фыркнула Вильямс. «Зачем так торопиться?» «Это не демоны», – угрюмо вздохнул генерал. «Проект называется «Зомби». Детище генерала Белоцерковского. Я видел голофайл с прохождением ими полосы препятствий на полигоне планетарной пехоты. Это что-то невероятное. Я не мог себе представить, что что-либо способно двигаться так быстро». «А как они летают?» ревниво поинтересовалась Иришка. «Никак. Только базовый курс. Они специализируются на наземных операциях и абордаже. Насколько я понимаю, слово «напарник» означает, что они будут летать в наших кречетах?» – спросил я. «А как насчет их способности выдерживать перегрузки?» «Судя по тому, что мне показали, с этим у них проблем нет. Это же не люди, а андроиды. Мозг человека в корпусе машины. Мозг и система его жизнеобеспечения надежно защищены, а все остальное особой заботы не требует». «Андроиды?» – Ира побледнела, как полотно. «Жить внутри железного ящика и чувствовать себя роботом? Жуть! И кто на это согласился?» «Не знаю. В подробности проекта меня, естественно, не посвятили. В общем, ваша задача будет довольно проста. Высадить их на борт какого-нибудь линейного корабля или транспорта и запротоколировать результаты». «Разрешите вопрос, господин генерал?» Как-то слишком уж официально спросил Гельмут. «Да, конечно. Если я правильно понимаю, то бойцов, способных противостоять циклопам на поверхности планет, у Конфедерации пока нет. И эти зомби – пилотный проект, в принципе, способный занять эту нишу. Тогда почему вы не радуетесь такой перспективе? Или я неправильно истолковал ваше настроение?» Харитонов, посмотрев куда-то сквозь Шварца, немного помолчал, потом очередной раз вздохнул и пробормотал. «Вы никогда не задумывались о принципах подбора кандидатов в проект «Демон»? Посмотрите друг на друга. Каждый из вас – личность. Человек с ярко выраженной гражданской позицией и с четкими принципами, определяющими ваше поведение в любой ситуации. Понятия «долг», «честь», «патриотизм» – им подобные для вас не пустой звук. То есть вы – самое совершенное оружие в Конфедерации. Не нуждаетесь ни в каком контроле. Все, что вы делаете, по определению направлено на ее благо. Согласны?» «Пожалуй», – кивнула Ира и, подумав, усмехнулась. «Хотя опекают нас постоянно». «Опека – это не контроль. Да, мы мониторим ваше моральное состояние для того, чтобы несущественные мелочи не отвлекали вас от того, для чего вы созданы. И делаем все, чтобы технологии, которые были использованы при вашем создании, не попали в руки тех, кто сможет применить их во вред человечеству. Но эта опека защищает демонов от дельцов, от науки, а не от общества, а от демонов. А этих самых зомби я не понимаю. Обезличенные устройства, замкнутые на командира с помощью импринтинга, не имеют даже имен. Представьте себе, порядковый номер, полное отсутствие каких-либо человеческих качеств и запредельная скорость реакции, мобильность и огневая мощь. Что-то вроде бойцовой собаки. А ведь теоретически команда «взять» может быть направлена на кого угодно. И ладно, если этот кто-то враг. Скажем, те же циклопы. А если их поводырь решит, что враг кто-то другой? Например, его друг, сослуживец или сосед. Или, скажем, население другой планеты Конфедерации. Представили? Вот и я тоже. И еще. Я не знаю сути тех программных рамок, которые удерживают их личность внутри корпусов. Но точно знаю, что им там внутри не может быть сладко. Поэтому любой прорыв наружу того, что туда вбито, будет катастрофой. Тогда зачем все это? Представив себе такую перспективу, поежилась Иришка. Меня не спрашивают. Генерал Белоцерковский позиционирует зомби как идеальных солдат. Быстрых, чертовски опасных, готовых на все и абсолютно управляемых. И считает, что для освобождения захваченных циклопами систем без зомби не обойтись. То есть, будут их использовать или нет, зависит от нас, прищурившись, спросил Семенов. Во многом да. Я понимаю, о чем ты думаешь, но не стоит. Ведь вполне возможно, что я ошибаюсь, и этот проект действительно необходим. Но, сэр, наши новые скафандры и оружие позволяют противостоять циклопам и на поверхности планет, — возмутился Воль. Да, мы не закончили адаптацию к стражам и почти не работали с кроссами и градом, но те их ТТХ, которые я видел, это позволяют. Вас 9 человек. И на создание каждого следующего нужно минимум 6 месяцев. Если верить Белоцерковскому, то подготовка одного зомби занимает 3,5 недели. И обходится в 6 раз дешевле. Отсюда вывод. Вас предпочтительнее использовать там, где ваше мастерство действительно необходимо, в пилотировании боевых кораблей, а наземные операции должны быть вотчиной более дешевых и восполняемых ресурсов, то есть этих самых зомби. Короче, их надо смотреть в деле.